Глава 16. «Ну что, ты как?» — спрашивает Лео. Его вопросы озадачивают. Наверное, он намеренно задал их таким образом. «Ты о фотосессии?» — уточняю я. «Конечно», — отвечает он лукаво, — «о съемке, обо всем этом». Я смотрю на него, боясь признаться, что мне волшебно хорошо. Я никогда еще не испытывала такого наслаждения от работы и очень редко чувствовала кому-либо такое сильное влечение, какое чувство сейчас к Лео. Мне ужасно хочется сказать ему, что мы не можем оставаться друзьями, но мысль, что мы больше не увидимся, невыносима. Да, я счастлива замужем, но очень привязана к Лео и хочу, чтобы так было всегда. Ну, конечно, я не произношу ничего подобного по множеству причин. Дарю Лео счастливую улыбку и замечаю, что сделала несколько приличных кадров. Так что не беспокойся. Мои фотографии не сильно испортят твое интервью. Он смеется. Это хорошо, а то я беспокоился на этот счет. С того самого момента, как позвонил твоему агенту, все думал, черт, она испоганит мне всю работу. Я улыбаюсь, может, слишком кокетливо, и он отвечает мне такой же улыбкой. После 10 секунд наэлектризованного молчания я спрашиваю, получилось ли интервью. Лео кивает, похлопывая по карману, где лежит диктофон. «Да, я не до конца представлял, чего следует ожидать. Говорили, что он вполне приятный парень, приветливый, открытый, искренний. Но никогда не знаешь, в каком настроении будет собеседник, понимаешь меня?» Я киваю. «Да, если человек не в настроении, работать гораздо труднее. Хотя на фотографиях угрюмые и хмурые иногда выходят лучше, чем можно ожидать. Лео делает шаг мне навстречу. Я думаю, все дело в настрое», — произносит он многозначительно. «Да, соглашаюсь я, и осознаю, что глупо улыбаюсь. Настрой — это важно». После очередной напряженной паузы Лео нарочито небрежно спрашивает о моих дальнейших планах на сегодня. Ответ на этот вопрос я успела прокрутить в голове дюжину раз, подсознательно желая, чтобы у нас была еще одна ночь в Беверли-Уилшир, и одновременно испытывая облегчение. В номере гостиницы лежит обратный билет, который спасет меня от меня самой. «Я лечу в Нью-Йорк», — говорю я. «Вот как». В его глазах сквозит разочарование. «В котором часу твой рейс?» «В 9:30». «Понятно. Очень жаль», — он смотрит на часы. «Я пытаюсь сообразить, сколько времени еще пробуду в Лос-Анджелесе и найти уважительную причину, чтобы провести это время с Лео, а не с сестрой, которая скучает у стойки бара. Похоже, я не смогу уговорить тебя остаться еще на одну ночь», — спрашивает Лео. Я на миг задумываюсь, стараюсь найти причину задержаться, но вспоминаю улыбку Энди, ямочки на его щеках, ясные голубые глаза, и не остается ничего другого, кроме как сказать: «Нет, мне надо вернуться». «Нельзя заходить в опасные воды», — «понимаю», — быстро говорит Лео, словно читая между строк. Он опускает глаза и поправляет ремень сумки. Она зеленого цвета, для Лео, пожалуй, слишком яркого, и это тут же наводит меня на мысль, что кто-то ему ее подарил. «Интересно, та женщина красивая? Вместе ли они сейчас?» Лео снова смотрит на меня и лукаво подмигивает. «Вот что. Повеселимся в следующий раз, когда снова приедем в Лос-Анджелес делать материал про Дрейка». «Точно», — говорю я, стараясь превзойти его в сарказме. «Повеселимся, когда ты в следующий раз бросишь меня. Потом мы встретимся годы спустя. Ты снова попытаешься втянуть меня в отношения, используя как приманку предложение о работе, от которого невозможно отказаться». «Что ты такое говоришь?» — Лео ошеломлен. «Какая часть сказанного не ясна?» — спрашиваю я, улыбаясь, чтобы смягчить рисковатый вопрос. «Я не бросал тебя», — говорит он. Я закатываю глаза и смеюсь. «Ну, конечно». Все было не так. Он обижен, или, лучше сказать, удручен. Внимательно смотрю ему в лицо, пытаясь понять, не старается ли он пощадить мою гордость, притворяясь, будто мы приняли решение расстаться одновременно. В глазах Лео нет ни тени притворства. Ничего, кроме искреннего изумления от моей версии нашей истории. «А как это было?» — спрашиваю я. «Мы просто... Я не знаю. Ну да, я вел себя как свинья, что-то о себе мнил. Я помню канун Нового года, но не могу вспомнить, из-за чего мы разошлись. Мне иногда кажется, что мы разбежались без особой причины». «Без причины?» — переспрашиваю я, чувствуя что-то близкое к отчаянию. Тут вдруг появляется Сюзанна, замечает выражение моего лица, резко останавливается и говорит: «Ой, извините». Я выдавливаю улыбку. «Нет-нет, все в порядке. Мы просто говорили о Дрейке». Сюзанна бросает на меня взгляд, полный недоверия, но подыгрывает: «Ну и что вы о нем думаете? Он и правда так прост, как кажется?» «Абсолютно. Очень искренний человек». «Очень», — подтверждаю я весело, хотя внутри у меня все кипит. «Какая часть интервью лучше всего удалась?» — спрашивает Сюзанна у Лео. «Или мне следует подождать, пока выйдет журнал?» Лео делает вид, что обдумывает ответ, а потом говорит, что, пожалуй, доверяет ей и поделится секретной информацией. Он рассказывает, чем сейчас занят Дрейк, что-то о долгах стран третьего мира и о политике правительства США. Я не слушаю, борюсь с чувствами, бурлящими в груди, и решаю в следующий же удобный момент покончить со всем этим. Как только в рассказе Лео наступает пауза, я решительно заявляю: «Ну ладно, нам пора». Лицо Лео принимает хорошо знакомое мне бесстрастное выражение. «Да, конечно», — говорит он. «Еще раз спасибо за все, благодарю я». «Спасибо тебе», — отвечает он, отдаляясь еще сильнее. «Буду с нетерпением ждать твоих фотографий». «А я буду с нетерпением ждать появления интервью». Приятное возбуждение, которое я испытывала всего несколько минут назад, бесследно исчезает. Взлеты и падения, думаю я, с Лео всегда так. Сюзанна притворяется, будто рассматривает афишу в раме на стене, как бы давая нам возможность провести еще секунду наедине. Лео произносит несколько ничего не значащих фраз. В какой-то момент мне кажется, что он обнимает меня на прощание, просто по-дружески. Но он не делает этого, а просто желает нам счастливого пути. Но мне слышится счастливого жизненного пути. В такси по дороге в отель Сюзанна сочувственно хмурит брови. «Что-то ты невеселая, взгрустнулась?» «Нет сил врать, поэтому я киваю и признаюсь, что мне грустно. Хотя слово «отчаяние» лучше описывает мое состояние. Не знаю, почему, говорю я. Все это так странно. Увидеть его снова?» Сюзанна берет меня за руку. «Это нормально». «Нормально?» — переспрашиваю я. «Мне совсем не кажется, что это нормально. А уж Энди точно не воспринял бы это как нормально». Сюзанна смотрит в окно и вдруг задает ключевой вопрос. «У тебя все еще чувства к нему? Или это просто печаль, потому что было?» «Больше, чем печаль. Все же выдаю тайну я». «Я так и думала», — говорит она. «Не знаю, поможет ли тебе мое признание, но я, кажется, понимаю, что ты находишь в нем. Темноволосый, сексапильный, умный». Я усмехаюсь. «Как-то не помогает совсем, но все равно спасибо». «Извини». «А знаешь, что еще хуже?» Наши такси подъезжают к отелю. Вокруг машины начинают суетиться швейцары. Сюзанна смотрит на меня, ожидая продолжения. «Лео сказал мне, что никак не может вспомнить, из-за чего мы расстались». «Вот это да», — говорит она. «Неужели так и сказал?» «Именно так». «Да уж, это что-то». Я киваю, рассчитываясь с водителем. «Да, думаешь, он пудрит мне мозги?» Сюзанна секунду молчит. «А зачем ему это?» «Не знаю». Мы проходим через вращающиеся двери в холл отеля, забираем багаж. Может, чтоб мне было легче? Или наоборот, хочет показать свое превосходство? «Тебе лучше знать», — усмехается сестра. «Ты сама к какой версии склоняешься?» Пожимаю плечами, не верю ни в один из вариантов. С одной стороны, не в характере Лео великодушничать ради кого бы то ни было. С другой, не такой уж он хитрец. Мы усаживаемся в жесткие высокие кресла в холле. Сюзанна погружается в размышления. «Ну, наконец», — произносит она, — Скорее всего, он и впрямь верит в то, что говорит. Действительно, не помнит, почему и как все закончилось. А может, просто пытается сказать: «Жаль, что так получилось». Я поправляю волосы и устало выдыхаю. «Думаешь?» Сюзанна кивает. «Конечно. Смотри, как здорово получается, ведь именно об этом мечтает каждая брошенная девушка. Чтобы однажды парень пожалел о том, что ушел, и вернулся, чтобы в этом признаться. А самое прекрасное, у тебя нет никаких сожалений». Я смотрю на нее. «Ведь нет?» — спрашивает она. В этом вопросе бездна смысла. В одном слове — проверка всех моих чувств. «Кэнди, ко всему на свете. Правда, — отвечаю я с чувством, — абсолютно никаких сожалений». «Ну вот видишь», — самоуверенно провозглашает Сюзанна. 3 часа спустя, наскоро перекусив в кафе аэропорта, мы с Сюзанной прощаемся у зоны досмотра багажа, и я сажусь в самолет. В груди ноющее чувство и чувство незавершенности. Я усаживаюсь на свое место у окна, в предпоследнем ряду салона, и в полуухо слушаю инструкции стюарда. В голове проносятся последние события, постоянно возвращая меня к мыслям о встрече с Лео. Жаль, что она так неожиданно завершилась. Надо было все-таки спровадить Сюзанну, она бы пережила, зато мы с Лео сумели бы поговорить о нашем разрыве. Нам бы хватило часа, даже получаса, и день закончился бы на более определенной ноте. У меня нет сожалений о том, как сложилась моя жизнь, но все-таки хочется разобраться в своих сложных отношениях с Лео. Надо понять, что происходило со мной в то бурное время между подростковым периодом и взрослой жизнью, когда все казалось новым и немного пугающим, а заодно определить, почему все прежние чувства сейчас возвращаются ко мне. Звоню Энди сказать, что самолет вылетает по расписанию, но муж не отвечает. Оставляю сообщение о том, что съемка прошла хорошо, что я люблю его и жду встречи завтра утром. Пассажиры заполняют салон, и я молюсь, чтобы место рядом со мной никто не занял. Пусть, по крайней мере, сосед окажется нормальным. И тут же упираюсь глазами в огромного засаленного мужика, от которого несет алкоголем и сигаретами. В руках у него объемная сумка, бумажный пакет из Burger King и бутылка из-под воды Mountain Dew, наполненная подозрительной янтарной жидкостью. «Привет!» — орет он. «Похоже, я ваш сосед». Алкогольные пары, исходящие от него, бутылка, налитые кровью глаза и крик, который он обрушивает на окружающих, ясно показывают, что он уже изрядно пьян и не намерен останавливаться на достигнутом. Я понимаю, весь вечер будут заказываться коктейли, которые прольются на меня, за этим будут следовать долгие пьяные извинения, попытка вытереть пролитое, неуклюжее старание начать разговор. Единственный выход — в корне пресечь всякое общение, поэтому я ничего не отвечаю, только выдавливаю слабейшую из вежливых улыбок. Он плюхается на свое место и тут же наклоняется. Снять теннисные туфли и грязные носки. При этом его руки и локти нарушают границы моего личного пространства. «Да уж, запашок», — комментирует он, освободив свои потные ноги. Потом протягивает мне пакет с чипсами. «Хотите?» Я подавляю рвотный рефлекс, отвечаю «нет, спасибо», быстро надеваю наушники и отворачиваюсь к окну. Ловлю волну классической музыки и увеличиваю громкость. Закрываю глаза и стараюсь отвлечься от мыслей о Лео. Через 1/4 часа самолет начинает разбег по взлетной полосе, набирает скорость и отрывается от земли. Я вцепляюсь в подлокотники, борясь с возникающими перед мысленным взором картинами пламени и искореженного металла. «Мы не разобьемся», — думаю я. «Судьба не настолько жестока, чтобы мои последние минуты прошли в компании вот этого болвана рядом. Но когда я открываю глаза, выясняется, что мой сосед и его ужин из Burger King исчезли, а на его месте, как по волшебству, оказался никто иной, как Лео. Он улыбается мне и говорит: «Я тоже решил лететь этим рейсом». Я догадалась, пытаюсь подавить улыбку, но безуспешно. А потом я поменялся местами с твоим соседом. Это я тоже заметила. Беззастенчиво улыбаюсь во весь рот. Какое коварство!» «Коварство?» — переспрашивает Лео. «Я ведь спас тебя от клоуна, который сейчас сидит босиком в бизнес-классе. Мне кажется, это скорее благородство, чем коварство». «Ты отказался от места в бизнес-классе?» «Я польщена. Надо же, какая логистическая схема была реализована ради меня». «Именно. Как тебе это?» «За место в середине ряда, в самом конце салона». «Ну тогда это действительно великодушие», — говорю я. «А как насчет спасибо?» «Спасибо. До меня медленно доходит, что следующие 5 часов я проведу в теснейшем общении с Лео». Сердце замирает. «Пожалуйста», — отвечает он, откидывая сиденье назад и опуская столик. Видно, тоже нервничает. На секунду мы встречаемся глазами, что не так-то просто, когда вы сидите бок о бок в тесноте салона. Я улыбаюсь, качаю головой и снова поворачиваюсь к окну. Бортпроводник объявляет, что ремни безопасности все еще должны быть пристегнуты, и что командир экипажа сообщит, когда будет разрешено встать. Ничего себе, думаю я, вот так ловушка. Несколько напряженных минут проходят в молчании. Я каким-то чудесным образом больше не испытываю страха перед полетом. Итак, начинает Лео. Самолет ложится на курс в ночном калифорнийском небе. И я открываю глаза. На чем мы остановились?